Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 64, страница 53, строчка 11. Он рассказал нам на том уроке, что чтобы человек не впечатлялся от того, что во время, когда он желает делать дела ради имени неба, что он видит, что он наоборот, он идет назад, а не продвигается. Ему необходимо верить, что он много делает, чтобы приблизиться к Ашем. И что каждый раз он поднимает все новые искры к зданию святости. Пока не поднимутся все искры, которые относятся к его душе. И тогда он удостоится того, что Ашем будет, даст ему вторую природу, которая называется желание отдачи. И тогда он удостоится постоянной веры. Вот это самое главное, к чему мы и стремимся, чтобы у нас была постоянная вера. И она все больше и больше растет. И с каждым днем у нас больше, она более постоянна. Так же, как нам кажется, что это не так. Капает каждый день, и она растет. 11. Ма шиимкен митерем шиизыке. Шеколь маасав ягью лешем шамай. Эйн маком левхинат эмуна. Точка. 11. Маши имкен в противоположность тому. Противоположность митерам шиске. В отличие от того, что прежде, в отличие от момента, что это еще прежде, до того, что он, до того, как он удостоится этого. То есть, шеколь масава йегью лешем шамаем, чтобы все его дела стали ради имени неба. Эйн маком левхинат эмуна, то нет места тогда аспекту веры. Точка. И поэтому мы видим параллель это, что если не хватает веры, то значит я еще, мои дела еще не полностью ради имени неба, то есть ради отдачи. Везе 12 к Моше Катув, везе лишено, кихок гузе, шло Юхаль ганивра 13 лекабель рами ото ит барах багилуй кигу фагам бихват до ит барах шеганивра ясиго хипоэль раот. Точка. 11 после точки. Везе 12 к Моше готовы, это как написано в нашей книге Зогар, которую мы учим, первая книга. Везе лишено, и вот его слова. Цитата. Ких хо кузе, ибо это непреложный закон. Шло юхаля невра лекабель ра, что творение не может получить зло, Миотоид барах багилуй от благословенного в раскрытом виде, то есть в раскрытии. То есть в прямом виде дать ему зло совершенно невозможно. Кигуфа гамби гвадоид барах. Ибо это ущерб, это было бы ущербно, это ущерб славе благословенного. Как же может быть, он совершенный, как он может принести зло своему творению? Шаганевра – это ущерб, и говорит, его в славе благословенного. Шаганевра – ясигох и пуайлород, чтобы творение постигло его как деятеля, как производящего зло. Точка. В Аль 14 кен. Баэтша гаадам маргишра. Иней вуато шиур. Шура алава кфира. Аль гашгахато хас вишалом. 15 венелам мимену гапоэр. А отсюда следует, смотри, что он говорит, 13 после точки. В Аль 14 кен и поэтому. Баэт во время. Шеадам маргишра, когда человек ощущает зло. Гинейво то шиур, так вот, в той же мере шуралав покоится на нем. Кфира аль гашгахато хасвешалум. Отрицание управления Творца, Боже упаси. 15. Венейлам мимену апоэль, и действующий, деятель, то есть творец, сокрыт от него. Понятно, да? Что не может ощутить человек зло исходящее прямо от Творца. То есть если человек себя, сам избирает то, что не находится в корне, в его корне, то есть желание получить, вместо желания отдать, то он ощущает управление Творца как злое. Он сам. И в этой же мере он отрицает управление, высшее управление. 16. Кломар. Шекользман ше эйнла адам это рацон ле гашпия. Эйнла адам мухшар ле кабель то ва онек. Вот так он и говорит нам, смотри. Кломар, то есть шекользман, что все то время шеэйнла адам это рацион ашпия, пока нет у человека желания отдачи, эйна адам мухшар, человек непригоден, лекабель тов веонек, получить добро и наслаждение. Точка. Лахен базман шагадам векабель раот. Азне бедет ло аймуна, точка. 17. Очень-очень важно, что он нам говорит. Лахен поэтому басман шагадам и кабелера от во время, когда человек получает зло. Азне бедет ло аймуна, смотри, что он говорит. Тогда пропадает у него вера. Понятно? То есть зло уже, если человек ощущает зло, что ему зло и делает ему, то уже это уже говорит о том, что у него пропала вера. Маши им кен лахар шизаха лерацон 18 лехашпия. Азгу мекабель тов онег мяшем. Азгу зохе лемуна вэквиют. 17 после точки. Маши имкен, противоположность. Лахарши захатам. После того, как он удостоился. Лерацон лагашпия. Желание отдачи. 18. Азгум и кабель това он и мешем. Тогда он получает добро и наслаждение от Творца. Независимо, абсолютно независимо, что делается вовне его. Какой государственный строй есть, если диктатор, если другой какой-либо, что бы то ни было вовне его. Главное, чтобы он достиг этого внутри себя. Понятно? А никакого отношения не имеет к внешним условиям жизни. Азгу зохэла ему навык вьют, смотри, что он говорит. Тогда он удостаивается веры в постоянстве. Понятно? И совершенно не играет никакой роли, какой государственный строй есть, или какое, или если вовне общее управление, когда война есть, или что бы то ни было есть, лагеря разные есть, не играет никакой роли. В этом отношении человек приходит к полному, к полной вере. Независимо, абсолютно независимо от никаких внешних условий. Это очень надо знать. А не то, что он скажет, о, вот смотри, какая жизнь сейчас, какие плохие, какое плохое время. Совершенно не играет, не должно влиять на его духовную работу, чтобы трансформировать свое желание, получить на желание отдачи. Если он живет во время, когда спокойно, то у него так и таким образом он строит себя. Когда это спокойное время относительно. А когда очень такое турбулентное время, тогда он строит это на тех условиях, которые в тот момент он в его жизни, которые есть. И также он должен прийти к желанию отдачи. 18 после точки. Вот над этим надо медитацию иметь. И не думать, что вот я когда еще поработаю, у меня будет еще больше зарплата, или у меня будет вот это, у меня будет вот тогда лишь я смогу что-то сделать. Нет, совершенно нет. В любых условиях надо это идти к с этой цели. В 18 после точки немца шеколь эйлу алиот в до 19 я вию ло легагия шашем я зор ло легасиг эт харацон легашпия шас коль маса в ягю лешем шамайм. Восемнадцать после точки немца находим, и получается, шеколь, эйлу, алиот, вейридот, что все эти подъемы и падения, ней, подъемы и спуски, мы сказали, не будем больше, видишь, как укореняется ошибка, и она уже потом, очень трудно ее убрать, удалить ее из языка, что все эти подъемы и спуски, явию лолы гагия, приведут его к тому, чтобы достичь того, что Ашем язорло, чтобы, что Ашем ему поможет. Чтобы Ашем помог ему легасиг, это рацион легашпия, достичь желания отдачи. Шас коль маса в ягю лешем шамаем, что тогда все его деяния будут ради имени неба. 21. Улам. Аль-Гадам ладат базман, шегу ва лидей мацав, шеэйн гу роэ мициют, шеюхаль паам 22 лацет мягава ацмит, вероце ливрох мягамараха, алав ладат шеешкан бет иньяним. Шагэм гафухим 23 зелезе кмо шамру хазаль. Ло алеха гамлаха лигмор. Вело ата вен хорин 24 легиватель мимена. Точка. 21. Улам алядам ладат, однако возлагается на человека, чтобы знать. Человек должен знать. Базман шигува лидей мацав, во время, когда он приходит к состоянию. Шейн гуро эмициют, что он не видит реальность того, Шиюхальпа Амлаце 22 Мягавата Цмит, что он сможет когда-нибудь выйти из любви к себе. Вероце Леврох Миарах Миамараха, и он желает убежать из поля боя. С поля боя. Алла Владат, он должен знать. Шеешкан бет и няним, что здесь есть два аспекта. Шехем гафухим земизе зелазе, что они, 23, противоположны друг другу. Кмо шамру хазаль, как сказали мудрецы в учениях отцов. Цитата. Ло алеха гамлаха лигмор, смотри. Смотри, какая противоположность есть в этом. Ло алеха лэгам, ло алеха гамлаха лигмор. Не тебе закончить работу. Нет, не правильно. Не на тебя возложено закончить работу. Валуата бен хорин, и ты также не освобожден от того, 24, либо термин, чтобы отстранить себя от нее. Понятно? То есть есть два противоположных. С одной стороны, понятно. Двадцать пять. Немца. Мецады хададам цари хлаводы. Ве афпаам лолаги батер мимена. Немца, но получается, мецады хад с одной стороны. Адам цари хлавод. Человек должен работать. Вавпаам лоле и вательмимену, и ни разу не отстраниться от нее, освободить себя от нее. Точка. Машма микан шезе гу 26 бьяда дам легасига. Гейот шомер вело ата вен хори лаги ватерьме бен. 25. Немца. Машма микан. Отсюда получается. Значение это означает. Отсюда значит шезе гу вияда дам ласик. Смотри, жирным шрифтом. Что это в силах человека, чтобы это достичь. Гейот шомер, так как он говорит нам. Цитата велоата вен хорин, и ты не освобожден от того, чтобы лгибатель мемена, чтобы себя отстранить от нее, от этой работы. Точка. Немца шагадам царих 27 лаводы митаам. Шебетах ясиг эт мевукашо, гайну шиге виядо ласот масим, бигдей ласот нахат руах лейот сро 28. А какова цель у человека? Прийти к отдаче. Это вся цель человека, немца, он все получит. Немца находим шаадам царихла, вот что человек должен работать. Митаам по причине, смотри внимательно. Шебетах ясиге от моего кашот, что, конечно же, что он достигнет желаемое. Гайну, то есть. Шиегевы ядола асот массим, что у него будет сила делать дела. Бигдейла асот нахат рух, лецро, смотри, чтобы делать приятное Творцу. Все. А тогда он все получит. Все на свете. 29. Умицад бет омер, ло алеха гамлаха лигмор, машма, ше энзе бидей адам элах моше катув 30, ашем йигмор бади, айну ше энзе бидей адам ласиг, это рацион легашпия, точка, смотри, то есть, с одной стороны, он говорит ему, работай, что ты сможешь достичь этого. Потому что он ему говорит, что не освобождай себя от этой, да, ты не должен освобождать себя от этой, ты не освобожден от того, чтобы прекратить эту работу и не заниматься ей. 22. У Мецада Бета, с другой стороны. Омер, он говорит жирным шрифтом. Вело алеха гамлаха лигмор, и не возложено на тебя, чтобы закончить работу. Именно не возложено на тебя, чтобы закончить работу. Что говорит она? Не ты сам можешь закончить работу, понятно? Угу. Не ты сам можешь привести к тому, что ты закончишь работу. Машма означает, это означает, что энзе биядея там, что это не в силе человека, чтобы завершить самому работу. Элах Моше готов, но как написано 30. Ашем игмор бади, Ашем закончит за меня. Понятно? Я буду работать, а он за меня закончит. Гайнуше эйнзе бидаядам, что это не в силах человека. Легасиг это рацолешпия, достичь желания отдачи. Точка. Эла шекан 31. Нога гим бет и няним. Но что здесь имеют место две вещи, два аспекта в этом отношении. 32. Алеф. Шагадам царих ломар. И мейнанили мили. Точка. Первый аспект. В духовной работе же что здесь? Как ему, что ему надо делать? И он не может сам сделать, и в то же время достичь этого желания отдачи. Смотри, что он говорит. Эти блестящие вещи, которые он говорит здесь. Алеф, первый аспект. Шаадам царих ломар, что человек должен сказать. А сказать, значит, динамическое действие произвести внутри себя. Медитации и так далее. Им эйнани лимили. Великий Гилель сказал, если не я за себя, то кто за меня? Понятно? То есть ответственность человека за свою жизнь, за свое продвижение. Смотри, что здесь. Никакой группы здесь даже не пахнет, как сказал Гилель Великий. Если не я за себя, то кто за меня? Ни мой товарищ, который меня разбудит, никто другой, понятно? Никакой учитель, никакой другой, смотри, если не я за себя, то кто за меня? Точка. Куда они видят, куда они смотрят? Что они этого не понимают, что невозможно никакой группой достичь желания отдачи. Абсолютно невозможно. Это все их комедия, которую они играют. Лахен. Альгит паэля адам мизеше од лозаха 33. Легасиг это рацион легашпия. Афальпи шегишкия лефида то гарбе авода. Миколь маком гу царих 34 лега амин шага шем мехакело ад шага адам егале эт ма шага адам царих ласот. Точка. Блестящий. Вот это очень и очень важно. А на это нужна вера. А к вере нужно знание, и знание, и вера, все это должно быть, переплетаться, одно должно генерировать другое. Тора и вера, оно должно одно генерировать другое. 32. Лахен после точки. Лахен, аль-ит паэль адам. Пусть человек не подвергается воздействию от того, шеор ло заха, что он еще не удостоился. 33. Ласига тарацолны ашпия. Достичь желания отдачи. Афаль пише гишкия лефида ато гарбе авода смари, что он говорит, несмотря на то, что он уже инвестировал, другое слово как по-русски, что он уже вложил, что он уже вложил, по его мнению, много в этом, много работы. Миколь маком, тем не менее, гуца рихламин, ему необходимо 34 верить. Шеашем эхакело шташем ждет его. Ад шеадам егалет ма шеадам цариклассот, смотри, пока человек не раскроет того, что он должен сделать. Человек должен свое сделать. И тогда все у него получится. То есть келим. Он должен дойти полностью до есод, до своего есода, своего основания. 35. Бет, второй аспект в этом. Вахарка хашем егмор бадо, точка. И затем, он говорит, хашем егмор бадо, хашем закончит за него. Вот это очень важно. Точка. Кломар ше азгу екабель пафам, ахат эт мувокашок мошекатув, 36. Ишуа тешем ке герев айн. 2.35 после точки. Кломар, то есть шаазу и кабель бафаамахат, это мукашо. Смотри внимательно, что тогда он получит одним разом, сразу, желаемое, то, что он желал. К Моше Кату, как написано. Ешуот Ашем, Кегерев Айм. Освобождение Творца, они как... так сказать, как миг глаза, то есть как быстро проходит, так как мигнуть глазом, так настолько быстро и вдруг приходит освобождение Творца. То есть освобождение от желания получить, освобождение от рабства, иго рабства, желания получить ради себя. Так вот, они приходят моментально, как миг глазом.